«Брат Мерино, не подлежит приговору какой-нибудь Изабеллы», — сказал старец Антонио. «Что еще имеете вы сообщить нам? Ни просьбы, ни угрозы Франциско де Ассизи не могли принудить его супругу исполнить требования Санта-Мадре. Изабелла Бурбонская опирается на силу своих любимцев Серрано, Прима и Топете. Она настаивает, чтобы Мерино был осужден», — говорил Фульдженчо. «А бриллианты святого Исидора, — спросил Антонио, — будут возвращены по выздоровлении». «Она сдержит свое обещание», — грозно пробормотал Маттео. «Ну а что решили насчет летучей петли?» «Изабелла решилась преследовать это общество, или, вернее, ее предводителя», — сообщила графиня Генуэзская. «Она будет преследовать его?» — недоверчиво спросили Антонио и Маттео. «Как только вы, почтенные отцы, сообщите ей, кто предводитель тайного общества, имя его Дон Рамиро. Но не забудьте, что в Испании множество донов Рамиро», — прибавила монахиня. «Кто же этот Дон Рамиро?» — мрачно повторил Антонио. «На что же годны эти лентяи-фамильяры? Им надо следить за каждым человеком, которого зовут Дон Рамиро. Они узнают, кто Дон Рамиро, и тогда Изабелла Бурбонская не посмеет долее колебаться. Если она и тогда будет изворачиваться, то мы сами накажем коварного врага». «Вот идет брат Кларет, духовник заключенных», — воскликнул Маттео, показывая на отворившуюся дверь. В ней появился низенький круглый монах. «Увидим, что-то он скажет». Кларет вошел в комнату с подобострастным видом, скрестивши руки на груди и из-под лобья оглядываясь кругом. «Да сохранят вас все святые, достойные отцы», — проговорил он своим притворно мягким голосом, «и да освободят они от неправых уз великого Мерино, ныне томящегося в темнице. С обливающимся кровью сердцем приступаю я к святому трибуналу, чтобы получить приказание к скорому спасению и освобождению великого отца». «Приветствуем тебя, благочестивый брат», — ответил старец Антонио, — «и ценим твои слова. Мирская власть желает присвоить себе право произнести приговор над великим инквизитором, а потому ты хорошо сделал, что напомнил нам о спасении и освобождении. Ни под каким видом благочестивый Мерино не должен оставаться во власти Изабеллы Бурбонской, и мы должны во что бы то ни стало вырвать его оттуда». «Конечно, благочестивый брат совершенно прав. Хитростью или насилием, но Мерино должен быть освобожден», — воскликнул Маттео. «Не насилием, благочестивый отец, только хитростью. На это, может быть, пригодится исповедник государственных преступников», — сказал заранее рассчитанным голосом маленький Кларет.